Микроскоп. Много лет назад в Индии жил миссионер, приехавший из Англии для проповеди Евангелия. В Индии люди не знали живого Бога, у них была своя религия. Они верили в перевоплощение души, которое будет воздаянием за добродетельную или же порочную жизнь. Приверженцы этой религии назывались индусами. Однажды к миссионеру пришел брахман. Миссионер сидел в своем кабинете и изучал под микроскопом какой-то предмет. Индус еще не знал, что такое микроскоп, и попросил разрешения тоже посмотреть в него. Миссионер взял чистое стеклышко, капнул на него воды из графина и предложил индусу рассмотреть эту каплю. Несколько секунд, затаив дыхание, индус смотрел в микроскоп. На стекле кишели маленькие скрюченные создания. Индус обхватил голову руками и в ужасе отпрянул от стола. «Эта штука правильно показывает?» — тревожно спросил он, со страхом глядя на микроскоп. «Да, это точный прибор. Он не обманывает», — уверенно ответил миссионер. «Значит, когда я пью воду, я уничтожаю этих животных?» «Да». «Тогда я нарушаю заповеди своей религии», — в отчаянии воскликнул брахман. «Религия индусов строго запрещает убивать какое бы то ни было живое существо». Этот брахман считал, что тщательно соблюдает закон, но оказалось совсем не так. Расстроенный индус покинул кабинет миссионера, не желая слышать никаких объяснений. Через несколько дней он принес мешок пшеницы и попросил миссионера отдать ему микроскоп за пшеницу. Миссионер долго не соглашался, не понимая, зачем индусу микроскоп. Но тот не отступал, не выдавая своей тайны, он несколько дней приходил к миссионеру и просил его продать ему этот точнейший прибор. Наконец миссионер уступил. Сияя от счастья, индус схватил микроскоп и выбежал на улицу. Миссионер пошел следом. Ему было интересно, для чего брахман выпросил этот прибор. А индус помчался в лес. Остановившись под большим деревом, он долго рассматривал микроскоп, что-то возбужденно бормотал себе под нос. Потом он изо всей силы ударил им об дерево и, бросив на землю, начал топтать ногами, восклицая от радости. Ошеломленный миссионер не понимал происходящего. Что случилось с индусом? В своем ли он уме? Втоптав микроскоп в землю, брахман устало присел на бревно. Увидев миссионера, он вскочил и торжествующе закричал, подняв руки к небу. «Теперь его больше нет! Нет!» Миссионер попросил индуса пояснить, зачем он уничтожил микроскоп. Тот немного помолчал, а потом признался. «Я потерял покой после того, как увидел в воде маленьких животных. Я не мог ни есть, ни пить, ни спать и решил уничтожить этот негодный микроскоп». «Эх, друг!» — миссионер похлопал индуса по плечу. «Ты разбил всего лишь один микроскоп, а их ведь в мире очень и очень много. Да если бы ты никогда не увидел воду через увеличительное стекло, эти существа все равно не исчезли бы. Пойми, что не микроскоп создал эти организмы в воде. Он только обнаружил их». Лицо индуса стало мрачным. «Точно так люди часто поступают с Библией», продолжал миссионер объяснять истину индусу. «Когда она обнаруживает их грехи, показывает, что гнездится в их сердце, они стараются уничтожить Библию, а с грехами расстаться не хотят. Люди не хотят соглашаться с правдой, записанной в Библии. и любыми путями пытаются уничтожить Слово Божье. Однако Бог хранит Святое Писание. Есть люди, которые прислушиваются к истине, каются в своих грехах и оставляют их. Таким образом, их сердце становится чистым. Грех остается грехом, независимо от того, соглашается человек с этим или нет. Каждый грешник нуждается в Спасителе, который смог бы очистить душу от грехов. Поэтому, когда Бог указывает нам на какой-либо грех, нужно просить прощения и оставлять этот грех. Если же мы будем убеждать себя, что все это неправда, и избегать обличений, заглушать Божий голос, грехи наши погубят нас.